Братья его не веровали в него. Беседе предшествует краткое упоминание о пребывании Иисуса в Галилее. Там, в Галилее, произошел эпизод, который подтверждает информацию синоптиков о том, что между Иисусом и его родственниками существовал глубокий конфликт. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него». На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: где он? И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: нет, но обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. В книге «Начало Евангелия» мы достаточно подробно рассмотрели вопрос о братьях Иисуса и привели тексты, свидетельствующие о том, что конфликт между ним и его родственниками был достаточно острым. Евангелист Марк, в частности, упоминает о том, что ближние Иисуса пытались взять его, потому что сочли, что он сошел с ума. В приведенном рассказе из Евангелия от Иоанна братья Иисуса, не веровавшие в него, искушают его подобно тому, как дьявол, согласно Матфею и Луке, искушал Иисуса в пустыне. На связь между историей трех искушений и тремя эпизодами из Евангелия от Иоанна впервые указал Браун более полувека назад. В пустыне дьявол в обмен на поклонение ему предлагал Иисусу все царства мира, но он отверг это искушение. В Евангелии от Иоанна упоминается, как Иисуса хотели сделать царем, но он, узнав об этом, удалился. Дьявол предлагал Иисусу превратить камни в хлебы. Иудеи в 4 Евангелии требуют от Иисуса знамения, наподобие того, которое израильский народ получил через Моисея, когда в пустыне манна сошла с неба. Поставив Иисуса на крыле Иерусалимского храма, дьявол предлагал ему спрыгнуть вниз, дабы явить свое всемогущество. Братья Иисуса предлагают ему пойти в Иерусалим, дабы продемонстрировать ученикам дела, которые он делает, и тем самым снискать известность. Слова братьев Иисуса отражают то непонимание, которое преследовало его на протяжении всего времени его служения. Он совершал чудеса, но люди требовали от него каких-то иных чудес, специально направленных на доказательство его всемогущества. Он уже явил себя миру, но братья предлагают ему как-то по-особому продемонстрировать свои возможности. Как и в рассмотренных выше беседах с Никодимом, самарянкой и иудеями, в беседе с собственными братьями Иисус отвечает им на ином уровне, чем тот, на котором была сформулирована просьба. Он дважды повторяет одну и ту же мысль: «Мое время еще не настало, мое время еще не исполнилось». Это настойчивое утверждение напоминает о том, что Иисус в присутствии братьев сказал матери на браке в Кане Галилейской: «Еще не пришел час мой». Говоря о часе или времени, Иисус имел в виду свое страдание, смерть и воскресение. Однако братья, очевидно, поняли его слова о времени лишь в том смысле, что он не пойдет на праздник. Почему Иисус все-таки пошел? Он изменил свои планы, или он с самого начала намеревался идти, но не хотел, чтобы об этом знали родственники? Древние комментаторы склоняются к второму ответу. Он собирался идти, но хотел скрыть это от братьев, говоря с ними духовно и таинственно. Он предложил братьям самим пойти на праздник, чтобы показать, что он не нуждается в них и не хочет, чтобы они льстили ему, и что он дозволяет им соблюдать иудейские обряды. Сам же он мог пойти и явно, и быть среди иудеев, и удержать их неистовые нападения, что нередко и делал, но он не хотел так действовать всегда. Если бы он пришел явно и опять поразил их слепотою, то этим яснее выказал бы свое божество и еще более открыл бы его, чего пока не следовало делать. А поскольку братья думали, что он не идет на праздник по малодушию, то своим ответом он показывает, что наперед, зная время, в которое пострадает, с наступлением этого времени вполне охотно пойдет в Иерусалим.